11 февраля 2014 года. Привет, выноситель мозгов. Как подумаю о тебе, сразу портится настроение. Сотни раз проигрывала нашу возможную встречу в воображении и на бумаге. Порой вспоминаю время своей влюбленности и храню в сердце эти воспоминания как одну из своих тайн. И каждый раз, когда слышу в городе Рахманинова, пусть даже с этим сопливым монологом о любви, слезы наворачиваются на глаза, будто у нас что-то было и грустно закончилось. Я немного завидую тебе, и, видимо, именно этот дух свободы хотела вместе с тобой присвоить себе, подышать им. Байкеры — это фетиш, как длинные волосы и косуха. Ах, косуха! Символ, мечта детства, теперь висит в каждом бутике, сшитая китайцами из обработанного полиэстера, только разные лейблы наляпаны. Черепа и кресты разве что нижнее белье не украшают. Заклепки, как у толкиенистов, в самых неожиданных местах. А клетка уже года два на пике моды. Продранные и тертые джинсы можно не заикаться. Кстати, ботильоны очень напоминают мотоботы, а сапоги на шнуровке носят даже самые попсовые девочки. Футболки с фейсом Джима Моррисона стали трендом. Представляешь? А раньше мы выделялись из толпы, чувствовали себя брутальными. Разве мечтали мы о таком? Даже в плане доступности? Вряд ли. Ну да ладно, опять я отвлеклась на женский бред. С шипами я уже купила, могу себе позволить классическую. Даже переливающаяся синяя есть. Элегантный такой пиджачок. Теперь бы наше знакомство точно не состоялось. Мой мир населяют призраки прошлого. Я живу прохладой снов на грани реальности. Я окунулась в твой мир, мне там понравилось. Сознание переломило его в собственные сказки. Получился новый. Я благодарна тебе, хотя, быть может, поняла его не так и увидела не то, что ты показывал. Разумеется, не мне, а потому и не проконтролируешь. Возможно, никто и не увидит моего преломления. Твой мир любит лето и дальние дороги, интересуется другими людьми и хорошими книгами. Ты вырос в развалившейся стране, не оставившей ни идеологии, ни пути в будущее. Все пришлось создавать самому, и если бы не увлечение, легко уплыть в неизвестном направлении. Должно быть, ты помнишь всякие мелочи и порой ностальгируешь по той стране, где пили газировку из одного стакана и знакомились в трехчасовых очередях за хлебом. Годы спустя я буду вспоминать подсмотренные у тебя цитаты, любимые тобой книги, мои паранойи и дерзости. Я уже скучаю. Скучаю по тому, кого никогда не было в моей жизни, и по тому, чего никогда не было. Удивительно, какие следы на душе оставляет человек, ни разу до тебя не дотронувшийся. Положа руку на сердце, я не жалею о своих любовях, как на подбор невзаимных. Удивительно, конечно, как это люди встречаются, влюбляются и женятся. Такие сказки не про меня. И если бы не видела реальных примеров, я бы не поверила, что так бывает. Я – кладбище разбитых надежд. Я уже не верю, что меня ждет что-то хорошее. Твоя модная, зрелая, но глупая Крис.